Глава вторая. Чулманск. Вячеслав Забыхин. Славка сразу понял, что не успеет добраться до Сан-Йонг. Было ощущение, что и до подъезда-то добраться не сможет, так и застынет кривой березкой возле слипшихся в страстном объятии объектов, время от времени тюкая их кулачком в ожидании патруля. Да и босс по всем признакам не должен был успеть. Больно уж круто и облажно выскочили официалы, как будто рядышком караулили. А раз так, включался вариант в рассыпную. После Ростова регламент «Звездочки» предусматривал для таких случаев немедленный разбег в разные стороны. Предусматривал железно и чуть ли не под кровавую расписку. Впрочем, почему чуть ли? В Ростове Паша так страстно намеревался всех спасти, что сам лег... И еще кое-кого под донорство подвел. Славка начал разбег, почти не отвлекаясь на сеанс Вильгельма Телля, устроенный боссом. Только отметил, уже покидая двор, что озвучка намекает на веселые титры. Он захромал вторым из трех маршрутов отхода сквозь дворы до микрорынка. Там можно затеряться и заскочить в маршрутку. Этот вариант был самым глухим и коротким. Славка не сомневался, что длинным не справится. Нога, которую он на ходу судорожно перетянул шарфом, не слушалась напрочь. Застывала на месте и подворачивалась, как мерзлое бревно с острием вместо ступни. Короткий-то путь представлялся неодолимым, особенно поначалу, когда каждое движение протыкало велосипедной спицей, тупой и длинной. И что, сука, характерно, протыкало, помимо простреленной голени, всю ногу, копчику тоже прилетало. Спасибо, хоть кровь с джинсов не падала, а джинсы черные. Ледянистое хлюпанье в ботинке мы переживем. Наверное. Славка хромал, сосредоточившись на необходимости не хромать, не быть на виду и выглядеть обыкновенно. И уже не удивляясь, а радуясь свойственной Чулманску пустоте широченных проспектов и просторных дворов. Навстречу попались несколько спитых пролетариев и штук пять однотипных теток, толстых и с гроздями растопыренных и потрескивающих на морозе полиэтиленовых пакетов с эмблемами «Пятерочки» и «Магнита». Пакеты — это хорошо. В незагруженном виде тетки представляли бы собой цепких свидетелей, а так были сосредоточены на грузе и мыслях о его оприходовании. Постепенно Славка разошелся и разогрелся. Спица уже не протыкала насквозь, а лениво выламывала, да не могла выломать колено. Ботинок изнутри подсох и стал липким, зато теплым. Первый раз Славка присел у самого рынка. Это значит, почти через километр. Возможность возникла. Базарчик мерз вдоль неожиданной аллеи, разбитой на пустыре между кварталами, а перед аллеей был окаймленный скамейками сквер, заснеженным провалом, под которым архитекторы подразумевали фонтан. На скамейках с противоположных сторон фонтана куковали смешной дед с сумкой и парень, похожий на наркомана. Славка, смахнув снег, подложил перчатки и сел через скамейку от деда. Пора было отдышаться, перекурить, стянуть шарф с ноги, которую задергало по-другому, в бок и внутрь, а заодно убедиться, что синяя куртка не мерещится, а в самом деле устойчиво держится в кильваторной струе. Идею решить вопрос методом ускоренного заскакивания в маршрутку Славка отмел как нереальную. Рынок был полупустым, нога терпимой, но даже мечтать о внезапном и стремительном рывке было больно. Славка в один затяг высадил полсигареты и лишь затем осторожно ощупал штанину с почти незаметной задубелой дыркой. Дымя уже менее надсадно, потихоньку стянул шарф с ноги, оскалился на мурашек и принялся закручивать модную петлю на шее. Закинув голову и типа не замечая мужика в синей куртке. Мужик деловитый, не глядя по сторонам, а особенно в Славкину сторону, прошагал по ту сторону фонтана и остановился у первого же навеса с шерстяными носками, в который немедленно уткнулся. Носом. А глазами постреливал в сторону Славки. И стало понятно, что делать. Славка еще немножко посидел, с наслаждением обмякнув всем, чем можно, и сожалея, что ногой вот никак нельзя, хуже будет. Выкинул окурок и сказал себе «Подъем, спецназ!» Повозился здоровой половиной тела и повторил увещевающее «Спецназ! Подъем!» «А соловей сейчас! Замерзнешь и все такое! Труба зовет!» Он почти ловко поднялся, подхватил перчатки и пошел. Будто и не хромая, на синюю куртку прикидывая, не купить ли и впрямь носки. Дома по ламинату кататься. Сейчас ведь самое состояние для покатушек. Когда до навеса оставалось 20 метров, синяя шапка дернулась, и синяя куртка переместилась к следующему ларьку, тоже с носками. Не придерешься. Славку с детства обзывали наглым, эгоистичным, пару раз даже прожорливым. Ленивым его не называл никто. Потому что ленивым Славка не был, с детства. Он пошел к следующему ларьку. Синяя куртка поспешно перекантовалась еще глубже, к женским сапогам. «Широких интересов, дяденька». Славка решительно двинулся вперед. Мужик тоже, почти вчесал, впрочем, без особого фанатизма. Это было уже интересно. Славка заулыбался и откровенно поковылял следом, размышляя, что сделает, если мужик бросится бежать или нырнет в маршрутку. Впрочем, чего тут размышлять? Плюнет Славка и петлями почапает до хаты, постоянной или резервной. Плевать не хотелось. То есть полезно было бы, само собой, перебинтоваться и носовать заживляющих веществ в дырку и впасть, и лечь хотелось, и согреться. Но тогда итогом операции вполне официально будет слив, позорный и без оправданий. Надо довести до решения хотя бы одну задачу, пусть даже возникшую спонтанно. Условия основной задачи вторым действием предусматривали вечерний визит к дочке Неушева и подчистку брака, радикальную и с упреждением. Так вчера договорились. Подчистку Слава выполнил бы и в нынешнем состоянии невелик бином, но с условием, что ему обеспечат транспортировку техоснащения и ограниченную мобильность объекта. Но веры в явление такой службы обеспечения не было совсем. Была надежда на то, что босс и сам справится. Он же быстрый, меткий и теперь уже весь упакованный. На тачке со стволом и без пробитого обременения. Пробитое обременение велело себе не заводиться, и оценила дистанцию до синей куртки. Дистанцию удавалось не растягивать. Парочка давно вывалилась из торговой площадки и теперь пересекала уже третий широченный двор вдоль черных подъездов заснеженных машин, куч наколотых ледяных булыганов и истерически ярких качелек, зябнущих по детским площадкам, как сиротки из сказок Андерсена. Немножко раздражало, что Славка не понял до сих пор, куда они идут, к тому же толком не рассмотрел ведущего ведомого. То есть понятно было, что синяя куртка неплохая, финская или канадская, а ботинки вообще ништячок, а может, все галимый Китай, 500 рублей мешок. В этом только Мишка разбирается. Можно было, кстати, позвонить Мишке и вызвать его сюда для экспертизы прикида. Вот он очумел бы от злобы внутренней. Еще можно рассказать ему о провале акции и направить к Неушевой. Но слышать Мишку Славка сейчас не хотел. Меньше хотел разве что видеть его. Мишка начнет иронизировать, пальцы гнуть или смотреть сочувственно. У него-то поди, с лысым все тип-топ. Невелика доблесть лысого пасти. Да по лысине и стучать проще, тем более Мишкиными, маникюренными ногтями. Так что пускай босс сам обеспечивает командную функцию. Он в строю, тревожный сигнал не сработал, стало быть, мы через субординацию не прыгаем, а тихо плетемся за синей курткой. Куртка и ботинки производили впечатление добротных. Шапка тоже, зато джинсы были явно с базарчика. А мужичок с рабочей окраины, который, впрочем, был весь Чулманск. Средний рост, среднее телосложение, средний возраст, остальное наверняка тоже среднее. Размер ноги 42, нет, чуть поменьше, стандартная походка, слегка сутулится, но при минус 20 кто не сутулится-то, разве что тетки в шиншиле. Лица разглядеть так и не удалось, но ни носом, ни щеками оно не выделялось, разве что смугловато не по сезону. Тут таких много, то ли татарщина проскребается и, что характерно, не всегда в татарах, то ли рекламы соляриев висят на каждом углу не для красоты. «Скоро вблизи оценим эту красоту», — подумал Славка и похолодел. Он впервые сообразил, что возможности мужика не ограничиваются ролями ведомого и беглеца. Мужик может тупо подойти к ближайшему менту и натравить его на Славку, который уж точно не убежит. Отдельный безнадежный капец заключался в том, что до прогноза Славка добрался не самостоятельно, а потому что увидел в просвете между двумя пятиэтажками, в направлении которого они шагали, дорогу, а на обочине — полицейский автомобиль. Рядом с ним мужественно всматривался вдаль мент с автоматом. Славку даль не охватывала. Пока. «План перехват. Все правильно», — подумал Славка, подтормаживая. Мужик, слава богу, юркнул в арку, уходя с вектора упертого в сержанта. «Пора заканчивать с этим», — понял Славка, нащупывая нож. Арка была ветреной и ритмично гулкой. Славка снова затормозил, соображая, потом понял. Раскатисто отдавались не только его шаги, но и тюканье мужика в синей куртке, который покидал арку, поддевая ногой округлый ледяной обрубок, чуть больше теннисного мяча. «Роналдо, Ривалдо и черт побери!» «Ну, как такого не резать?» — подумал Славка, прокачивая легкие, и прибавил шаг, почти не страдая от этого. Пошел адреналин, голова стала ясной, попасть коленом в колено, дальше проще повалить, прижать горло, выпотрошить, зачистить. Издали долетел запах мандарина. Славка привычно отмахнулся от него, убедился, что пустырь, на который они вышли сквозь арку, реально пустой и подходящий. Впереди навес с мусорными баками, слева неровно заснеженный широкий газон, сзади и справа балконы, длинные девятиэтажки, на которых вроде никто не курит. Не сезон. Славка раскрыл в кармане нож и наддал, стараясь не грохотать. 12 шагов. На пятом, когда Славка уже четко сообразил, как, не теряя скорости, погасить и заболеть объект, синяя спина плавно качнулась. Славка, смотревший в ноги мужику, успел заметить, что пятки ботинок сменились носками, на одном из которых балансирует ледяной булыган. Тогда подсечка и кулаком в грудь понял Славка и успел увидеть, как мужик ловко в манере Роналдо Ривалдо подкидывает булыган выше пояса и тут же быстро двигает ногой. Попадания Славка не увидел и даже не почувствовал.